Часть 4. Исследование медиапотребления. Если вы уже задумываетесь о том, чтобы внести в свою жизнь практику медиагигиены, но боитесь упустить что-то важное и выпасть из контекста, то вот вам информация к размышлению. Для этой книги я провела ряд анонимных опросов людей из разных возрастных групп. Меня интересовало то, как они потребляют информацию. Ищут, выбирают, проверяют ли. Был среди вопросов и такой. Можете ли вы вспомнить 5 главных новостей прошедшего года? Откуда вы их узнали? Подавляющее большинство респондентов не дошли до второй части вопроса, потому что не смогли вспомнить и одной значимой прошлогодней новости. Признаюсь, я и сама не смогла, специально не готовилась. Объясняю я это тем, что через всех нас проходит слишком большой поток информации. По итогам этих опросов я составила усредненные портреты потребителей информации и представила их в виде монологов. Не претендую на абсолютную точность, но многое из того, что я узнала во время опросов, лишь подтвердило догадки мои и моих коллег. А теперь сообщение для медиапрофессионалов. В предыдущих частях этой аудиокниги я рассказывала о разных способах измерить охват аудитории, то количество людей, до которых удается донести нужную информацию. Когда книга уже была почти написана, мне захотелось понять, как работа пиарщиков, старающихся донести информацию до масс, и аналитиков, помогающих пиарщикам оценить свои успехи, выглядит в глазах людей, которые просто читают новости и не пытаются понять, кто и сколько заплатил изданию. Мне 10 лет. Картинки и YouTube. Когда мне нужно что-то узнать, я спрашиваю у мамы. Если ее рядом нет, иду в Safari. Набиваю то, что мне нужно, и нажимаю на картинки. Еще, чтобы разобраться в чем-нибудь, я захожу в YouTube и вбиваю что-то вроде «Как решать примеры столбиком, делением», а потом смотрю объясняющее видео. Когда по телевизору что-то очень бурно обсуждают, я могу потом посмотреть видео об этом, или мама мне его показывает. Так я узнала про коронавирус, и он меня очень заинтересовал. Но наша учительница сказала, что не надо волноваться, и я перестала об этом думать. Последний мой поиск в интернете — бывают ли волшебные существа? Почему я его сделала? Мы проходили по окружающему миру морских коров. Это вымершие животные. Я стала смотреть про них в YouTube, но в конце концов морские коровы стали мне надоедать. А я люблю волшебство. И я наткнулась на видео о волшебных существах, единорогах, пегасах. Стала искать еще, но какое бы видео ни смотрела, в конце всегда говорили, что их существование остается загадкой. Кто снимал эти ролики, я не помню. Выбирала первые попавшиеся. Резюме. У самых юных респондентов полностью отсутствует навык верификации информации. Они не обращают внимания на источники, воспринимая интернет как единое поле, и в этом они похожи на самых взрослых моих респондентов. Мне 15 лет. Чат с одноклассниками. Иногда, когда я что-то ищу в интернете, то читаю, но частенько смотрю и картинки. К тому же многие вопросы по учебе можно решить с помощью таблиц. Недавно в школе мы изучали жидкий кислород, и я посмотрел в Яндексе, как он выглядит. Время от времени, раза 3 в неделю, я читаю новости. У меня установлено специальное приложение Google Новости, где есть любимые и нелюбимые источники, или скорее авторитетные и неавторитетные для меня. Если я прочитал статью, написанную каким-нибудь неизвестным мне СМИ, то потом пытаюсь найти эту информацию в авторитетном источнике, например, РИА Новости, Mail.ru или РБК, чтобы сопоставить. Как я выбирал авторитетные? Не помню, это было давно. Еще можно сопоставить информацию с теми новостями, которые передают по телевидению. Телевизор в целом достаточно авторитетный источник, но я его давно не смотрел. Когда мне купили смартфон, появилась возможность заходить в соцсети, пользоваться разными приложениями, теми же Google новостями. Потребность в телевизоре просто исчезла. Периодически я читаю новости в нашем школьном чате. Он создавался для уроков, но мы туда часто скидываем скриншоты интересных новостей. Не помню, что там было последним, кажется, что-то связанное с несанкционированными митингами. Это мелькало везде, во всех соцсетях, сложно было пропустить. Еще мы обсуждали коронавирус, карантины в школе, эвакуацию. Думаю, надо интересоваться тем, что происходит в мире, постоянно получать свежую информацию, потому что человек устроен так, чтобы все время узнавать что-то новое. Иначе, я считаю, с этим человеком что-то неладно. Резюме. Подростки, в отличие от детей, стремятся использовать медиапотребление как способ социализации. Они чувствуют себя частью общества, интересуются новостями, не имеющими к их жизни прямого отношения, и пытаются проверять прочитанное, хотя объяснить, как это делают, до конца не могут. Мне 25 лет. Соцсети и мессенджеры. В основном всю информацию, новости я получаю из ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. Но это так, про друзьяшек. Могу телевизор посмотреть на кухне, пока ем. Кино или сериалы, иногда новости. Но в основном я их смотрю в интернете. Определенного новостного источника у меня там нет. Информация идет от разных источников. Так, в Яндекс.Новостях я обычно смотрю заголовки. Иногда кликаю, но чаще ограничиваюсь заголовками. Не могу вспомнить, что прочитал там последним. Откровенно желтизну я могу почитать, похихикать, но всерьез воспринимать не буду. Желтизну я могу отличить от более-менее реальной новости. Например, сайт какой-нибудь газеты или журнала на 85-90% желтый. Если какая-то информация мне интересна, я потом поищу ее на другом сайте, более народном и неангажированном политически, как многие газеты или федеральные каналы. Но глубоко копать не буду. В какой-то момент она мне просто надоест. Во ВКонтакте и Телеграм тоже попадаются какие-то новости. У меня много групп и каналов, но по большей части я сомневаюсь в том, что там написано, потому что редактор группы подает информацию в своей личной интерпретации. Один считает яблоко красным, другой — светло-бордовым. Читаю, наверное, в основном для общей эрудиции, чтобы при случае поддержать разговор, да и просто понимать, что происходит в моей стране. Я получаю какую-то информацию, конфигурирую ее у себя в голове и живу с этим. Зачастую получается сложить какой-то свой пазл. Когда я что-то хочу найти в интернете, то вбиваю свой запрос в поисковик и смотрю ссылки, читаю. В картинках и видео не ищу. Резюме. Первоисточник информации для данной аудитории — ленты соцсетей. Чаще всего они ее не проверяют, либо проверяют каким-то своим особым способом. Для них актуальна самореализация через информацию и потребность в эксклюзиве. Сама информация становится способом заявить «я особенный», «обратите на меня внимание». Мне 40 лет. Телевизор и Википедия. Новости я узнаю дома по телевизору. Проснулся, включил «Россию-24», потом «Euronews» и «РБК». Я просматриваю, что там показывают, сравниваю, где более достоверная информация и черпаю оттуда. Когда нет возможности смотреть телевизор, обращаюсь к Яндексу. Там и курсы валют, и температура, и спорт, и глобальные новости, и о нашей стране. Пролистываю заголовки, если интересно, кликаю. Обычно не обращаю внимания, на какой сайт попадаю, разве только если куча рекламы вылезет. Главная цель — получить информацию. Еще в интернете читаю «Медузу» и «Эхо Москвы». Обычно супруга делится ссылками. Чтобы что-то найти, тоже иду на Яндекс, забиваю заголовок и анализирую актуальность сайтов. Как правило, первые выпавшие не очень честные и красивые. Начинаю смотреть со второй-третьей строчки. Если попадается Википедия, то сразу захожу в нее. Если же Википедии нет, просматриваю наиболее понравившиеся ответы. Из 3-5 источников выбираю один, которому верю, где нет размытой информации — воды. Новости я смотрю, чтобы быть в курсе того, что происходит в стране, знать, когда снимут санкции. Из-за них растут цены на коммунальные услуги, продукты, топливо, ну и для поддержания разговора в компании. Резюме. Респонденты среднего возраста прилагают усилия для фильтрации информации. Некоторые обращают внимание на источник. Есть и менее избирательные, но при этом они осознают, что в интернете встречается информация разного качества. Цель медиапотребления представителей этой возрастной группы — не выпасть из социального контекста и быть готовыми, чаще всего к негативному развитию событий, быть начеку. Мне 60 лет, самостоятельные поиски. Телевизор я практически не смотрю, потому что там информация уже разжевана, как в мясорубке. Конечно, я сравниваю точки зрения в государственных и негосударственных СМИ. Иногда ограничиваюсь оппозиционными публикациями, потому что официальная информация все равно дойдет. Я ведь живу не в вакууме. Что-то слышу из разговоров, что-то по радио. Когда надо найти какую-то информацию, самый доступный вариант — телефон и различные гаджеты. Они у всех на руках. В первую очередь я нажимаю кнопку «Яндекс». В Яндексе есть информация, куча ссылок, которые ты сепарируешь для того, чтобы, имея какое-то внутреннее понимание, отсечь явную дезинформацию. Это, конечно, зависит от твоего образования. Если ты медик, то смотришь одно, если технический работник – другое, а если просто зевака, смотришь фейковые новости. Резюме. У этой группы уже сложилась своя картина мира и имеется собственное мнение по многим вопросам. Поэтому медиапотребление нужно им для того, чтобы подтвердить уже существующую точку зрения. С возрастом фильтрация информации усиливается. Люди хотят не менять свое мнение, а подтвердить его и, исходя из этого, выбирают источники и контент. Примечательно, что опрошенные данной возрастной группы вспомнили несопоставимо больше новостей, чем все остальные. Возможно, потому что обладание информацией для них, как и для тинейджеров, это вопрос принятия в группе. Нужно быть в курсе всех событий, чтобы не ударить в грязь лицом.